Глава 13. «Что устраиваю?» — недоуменно спрашиваю, поднимая глаза. «Спектакль. То вламываетесь ко мне в номер, то на урок рисования приходите. Теперь в городе целое шоу устроили». «Вы что, совсем обалдели?» — возмущаюсь я. «Дались вы мне!» «Зачем тогда наняли орков?» — прищуривается он и напирает на меня. «Или думали, что я не пойму?» Внезапно хватает и поднимает. Остатки моллюсков летят на землю. «Вы в своем уме?» — уточняю. «И вообще, вы мою сумку уронили, а в ней устриц на 100 золотых!» Моему возмущению нет предела. Хочется и рыдать, и рвать этого дракона на мелкие лоскутки. Он отпускает меня, а я вновь склоняюсь к сумке, собираю устриц с земли. Будет начальник есть то, что привезу. Аж рычать хочется, как брых, которого разбудили во время спячки. Еще этот дурацкий аромат устриц со специями. Тогда какого брыха нападавшие кричали, что они так не договаривались? Застываю. Что-то мне не нравятся его слова. Даже руки дрожат припадочно. Что он имеет в виду под словом «договаривались»? Перевожу взгляд на него. Не дать и не взять, злющий дракон порвет на месте. «Понятия не имею», — отвечаю, поднимаясь и отряхиваясь. «Кто там с кем не договаривался? Но у меня нет денег, чтобы отсюда на кэбе уехать, а последний омнибус уже ушел». Сумка стала существенно легче. Устрицы и юбки — совсем не то, чем хотел поживиться орк. Если дамы отказались провести с ним время, то можно забрать у них последние деньги. Хочется рычать, как брых при нападении. Я вновь смотрю в глаза Найджелу. Он как сошедшая в реальность мечта любой женщины. Меня так и тянет к дракону. Делаю шаг, не сводя взгляда с синих глаз. Один из них привычно дергается. Хочется коснуться его и остановить дрожь. Внутри рождается нечто необычное, особенно когда он косится так, опасливо, настороженно или с желанием. «И что же с вами делать?» Найджел обводит меня взглядом, задерживаясь на запястье. Украшение я перед тем, как поехать в Шамай, стянула на бедро. «Возьмите меня, ну, пожалуйста!» Выдаю с досадой, даже топаю ногой. Его брови лезут на лоб. «Упс! Ляпнула так ляпнула!» «Возьмите меня в свой кэп!» — поясняю я. «Дурдом какой-то! То эти орки, то вы!» «То есть я не хочу сказать, что я неблагодарна за свое спасение, просто все это... Ох, они еще вас по голове ударили!» Закрываю глаза пальцами, но передо мной все равно Найджел. Только в моей фантазии он хочет меня обнять и поцеловать, а в реальности — прибить. «Кстати, вам не сильно больно?» Вновь смотрю на него. «Нет, ладно». Тяжело выдыхает дракон. «Все равно вы мне покоя не дадите, а я предпочитаю совмещать проблемное с полезным». «Да, я тоже не хочу вас беспокоить». Довольно улыбаюсь. «Но все равно беспокоите». Мы стоим очень близко. Еще пара сантиметров и коснемся друг друга. Я даже ощущаю жар его тела и внутреннее пламя его дракона. Будто вокруг нас полыхает огненный вихрь. «Поэтому вы здесь?» — хрипло спрашиваю, не сводя взгляда с его потемневших глаз. На площадь падает свет единственного фонаря. Мужская рука ложится на мою талию. И вместо ответа на мой вопрос губы Найджела накрывают мои. Жестко и в то же время нежно. Хочется оттолкнуть его, но я не могу. Меня прижимают к сильному телу. Язык дракона скользит по нижней губе, а затем внутрь. Обнимаю Найджела за шею. Низ живота приятно тянет. Так жарко и тепло. Изнутри поднимается бушующий ураган, способный смести все на своем пути. Дыхание сбивается, а я не могу понять, что так сильно бьется в груди. Его сердце или мое? Или наши оба? Хочется сильнее прижаться к нему, залезть этому огромному дракону на ручки и никогда не слезать. Не хочу, чтобы он меня отпускал. Но Найджел отстраняется. Мы тяжело дышим, глядя друг другу в глаза. «Нам пора», — хрипло отзывается он, не убирая рук с моей талии. «Проведем ночь вместе». И как ему сопротивляться? Это все те дурацкие устрицы. Вот нанюхалась и плющит меня. «Нет!» — отскакиваю от него. Только моя не к месту проснувшаяся сущность тянется к его дракону. А я больше ничего общего не хочу иметь с драконами. «Вериса, не набивайте себе цену. Я на такое не поведусь». Устало отвечает он, а его рука тянется к затылку. «Да вы...» — пыхчу, как брых на красную тряпку. «Вы потолки еще своим самомнением не царапаете?» Почти слышу, как его дракон рычит. «Нет, ну что вы! Но буду рад, если вы поцарапаете мою спину этой ночью», — отвечает он, иронично улыбаясь. Внутри все вновь вспыхивает, потому что перед глазами так и проносятся картинки того, как я царапаю его обнаженную спину. Хватаю покрепче свои сумки и гордо отхожу от этого брыхца. За кого он меня принимает? Если я тут одна с подругой, это еще не значит, что ко мне можно приставать. Пешком дойду до отеля. Насупившимся брыхом ускоряюсь к тому месту, где остались Конрад и Элен. Найджел идет за мной. Мы проходим мимо кэба, стоящего у дороги. Он только подъехал и выпустил компашку парней. «Свободен?» — слышу голос Найджела позади, но я сворачиваю к переулку. «Эй, Вериса!» — зовет дракон. Даже не торможу, продолжая идти. Пастфон пиликает в сумке. Достаю его и вижу одно сообщение от Элен. «Я уехала с Конрадом. Приятной ночки с Найджелом». Вот же предательница! Я ей это припомню. Например, больше не дам поносить мое платье или юбку. А если этот дракон-маньяк-извращенец? Ох, Элен, Элен! Да каждая наша встреча — одна сплошная ругань. И это только первый день знакомства. «Пастфон спрячь. Не стоит светить им на этой улице», — цедит дракон рядом со мной. «Тем более мы здесь не одни». «Ну и что?» — возмущаюсь я. «С орками было мало проблем», — поясняет он. «Вериса, предлагаю первый и последний раз. Сейчас ты сядешь со мною в кэп, и я доставлю тебя в отель». Я будто вижу его впервые. Передо мной серьезный, сосредоточенный мужчина, внимательно следящий за окружением. «Ладно, вы правы. Все равно подруга уехала». Его лицо не дрогнуло даже после таких слов, от которых у любого другого мужика проснулся бы режим рыцаря. «А этот на тебе. То целует посреди рыночной площади, то превращается в статую». Семеню за ним, впиваясь взглядом в его зад. «Какие же у него шикарные... О, какая крыша красивая!» «Интересно, это черепица или листовой настил?» «Да, лучше всего переключиться на что-то другое, а не думать о том, что в кэбе мы будем сидеть рядом».